«На такой тухляк подписываться не буду», — помотал я головой. «Не хочу сгинуть где-нибудь в Гуантанамо, в камере без окна. Твои условия?» Герш посмотрел на меня с интересом. Он и не думал, что я в курсе про Гуантанамо, это место пока не на слуху. Я оказался прав. Эта сволочь прекрасно знала, что все дело собрано на коленке. Для этого я и был ему нужен. Довести до ума, сделать конфетку и даже фантик завернуть. А он, Аарон Герш, потом фантик развернет и конфетку скушает. И если что тухлое, просто скинет нас за борт и скормит акулам из ЦРУ. Еще и медальку себе на грудь повесит, сволочь циничная. В общем, примерно через час криков и споров мы договорились об условиях будущей сделки. Контора Николая через сеть нашего зарубежного банка получает финансирование. Я к этому делу ни малейшего отношения не имею, а все операции прячутся за экспортом нефти, дополнительные квоты на которые мне пробьет Герш. Нефть продается на рынке, деньги остаются в моем банке за рубежом, и этот вопрос Герш тоже берет на себя. Все будет оформлено как коммерческий кредит, а дальше Николай гребется сам, как хочет, а я в это дело не вникаю, за исключением одного момента, который я не преминул озвучить. «В вашем плане есть еще одно тонкое место», — сказал я. «Где, вообще, гарантии, что при получении товара покупатель деньгами расплатится, а не пулей в затылок, например, а потом скажет, что ничего не получал, потому что самолет разбился где-то в районе, где живут последние на земле гориллы, то бишь, в какой-то жопе мира, куда никто и никогда не полезет. Есть такой риск, небольшой, правда», — промямлил Николай. «У меня отношения с людьми. Ты кого ко мне привел? Он же готовый покойник». Недоуменно посмотрел я на Герша. «Отношения у него, видишь ли, с кем отношения? С этими чертями? Смешно. Предлагай», — спокойно кивнул Герш. «ЧВК», — ответил я, — «как у американцев. Минимум 2 статьи Уголовного кодекса будет нарушено», — поморщился Герш. «Наемничество и создание незаконных вооруженных формирований. Так, мы его где-нибудь в Конго и зарегистрируем», — развел руками я. «Охранное агентство «Витязь в тигровой шкуре». Вытыши, как тебе название? Не нравится? Давай что-то другое придумаем. На английском, нейтрально-музыкальное. Мне насрать. Ну а то, что это будет небольшая армия, так мы ее в Россию не потащим. Зато эти парни будут сопровождать сделки и обеспечивать их безопасность. Я буду зарабатывать там. Денег с оружием мне не надо, оставьте все себе. Нам нужно посовещаться», — вздохнул Аарон, и я с облегчением отвалил в нижний зал казино. Тут было плотно, народу явно прибавилось. Чтобы успокоиться, присел за стол блек Джека и случайно толкнул седого старика в галстуке бабочки. Рядом с ним стояла трость с золотым набалдашником, ну, или позолоченным. «В банке 40 тысяч», — объявил крупье и начал сдавать. «Нам, потом себе. Мне вчера выпало золотое очко», — похвастал мне старик, заглядывая в карты. «Два туза? Да, крайне редко такое бывает. Кстати, ваше лицо, молодой человек, мне знакомо. Я известный космонавт. Первым вышел в открытый космос. Не врите», — укоризненно покачал головой старик. «Вы Хлыстов, владелец этого заведения. Я вас по телевизору видел. Хохотал, как мальчишка, когда вы игроков умыли с этой бумажкой. Они же все локти себе искусали. Да, хоть на улицу не выходи теперь, везде узнают». Старик выиграл раздачу, с довольной улыбкой подвинул фишки к себе. «Мы сделали новую ставку. Космонавты сейчас не могут позволить себе играть в блёк-джек», — вздохнул партнер по игре. «Как и вся страна, они сосут лапу. А ведь раньше за полет им сразу давали новую «Волгу». Богатые были люди. Ну, не все так плохо в стране», — я покосился на старика. «Вон, в казино уже и пенсионеры пошли». Крупье, молодая девчонка в зеленой фирменной жилетке, закашлялась, пряча улыбку. «Я особенный пенсионер», — признался нам модник. «Еще пока работаю». «И кем же?» «Мне и впрямь стало интересно, где это такие козырные бадики выдают? В Собесе, что ли?» «Я возглавляю АИП». «Чего?» Как оказалось, старичок этот был непростой. Он работал долгие годы археологом, потом перешел в управление государственного контроля охраны памятников истории при московском исполкоме. Тут союз рухнул, случилась новая русская революция, а в городе появились первые частные застройщики. И оказалось, чтобы вырыть любой котлован, надо получить заключение археологической экспертизы, что внизу нет разного культурного наследия. Мало ли вдруг в земле лежит печать Юрия Донского или Дмитрия Долгорукова. Короче, без бумажки из АИПа не моги строить. И старичку понесли бабки. сумками и чемоданами. Жена у меня уже умерла давно, я вдовец, пожал плечами археолог. Детей мы не нажили, куда девать деньги? В гробу карманов нет. Ну, это вы в правильное место пришли. Я сбросил карты, кинул фишку крупье. Тут вам помогут с толком потратить ваши капиталы. Да, и если печать Юрия Донского найдут, приносите, тоже купим. Молодой человек, вновь укоризненно посмотрел на меня пенсионер. Дмитрий Донской. Дмитрий, а вовсе не Юрий. Ну нельзя же быть таким дремучим. Разве вы в школе не учились? Я в это время в основном сидел, виновато развел руками я. Приятно было познакомиться. По совету того же Исика, я решил собирать собственную коллекцию раритетов. А куда еще парковать деньги, которые валили на меня водопадом? В валюту? В золото? В принципе, с офшора можно было бы прикупить акции разных гуглов и эплов. Но я сомневался в надежности кипрских товарищей. Они очень легко могут стать совсем не товарищами и в легкую сдать все счета, в том числе и брокерские. Пройдет несколько лет, банки начнут пасти источник происхождения средств и придираться к каждой бумажке. А в белизне своих капиталов я не сомневался, как были бабки чернушными, так и останутся. Разве что удастся раскрутиться с СНК и хоть немного обелиться через нефтяной бизнес. Я поднялся обратно наверх, а у VIP-комнат перехватил Любку, которая уносила поднос с тарелками. Простым официантам я не разрешил туда заходить, а у нашей маты Хари язык на замке. Не дура, понимает, чем рискует. Ну, как они там? Спросил я у нее. Они там добазарились до чего-то. Уже вторую бутылку французского коньяка попросили, наябедничала моя ручная крыска и даже губки поджала осуждающе. Разоримся мы так на них. Значит, серьезный пошел разговор. Ладно, узнаем итоги. По рукам, кивнул Гирш, когда я зашел внутрь. Он уже прилично накидался, но снова налил себе коньяка. Я так с ним так и правда разорюсь. 300 баксов за бутылку, на минуточку. Эта сволочь ведь не платит ни за что. В банк ко мне завтра зайдешь, кивнул я Николаю. Сведу с финансистами, детали уже с ними обсудишь. Они ушли, а я размышлял. ЧВК, неплохой вариант для утилизации некоторой части братвы. У меня уже много армейских в бригадах, им это привычно. Пусть служат, как привыкли. Все равно бандитской теме очень уж долго не жить, как бы ни страшно выглядело все сейчас. Перестреляют и взорвут самых отпетых, а те, кто поумней, спрячутся за легальными бизнесами и депутатскими корками. Вот прямо как я. А еще грядущие события. Ну полное ведь дерьмо ожидается. Сергей Дмитриевич. Сергей Дмитриевич. Ко мне снова подскочила Люба и трясущимися руками протянула мобилу, которую я ей оставил. Не таскать же с собой этот кирпич. Тут вам звонили. А я не посмела побеспокоить, пока вы с господином Гершем беседовали. Кто звонил? Поднял я на нее глаза. Люба смотрела на меня со священным ужасом. Интересно, чего это она так перепугалась? Из приемной председателя Верховного Совета, еле выговорила она, протягивая мне трубку. Просили срочно перезвонить. Глава 16. Бетонная громада белого дома давила на меня своей массой. Несмотря на начало сентября, было промозгло и сыро. Лил мелкий холодный дождик, а бабьим летом даже не пахло. Руля шел чуть позади меня с большим зонтиком, постоянно оглядываясь по сторонам, профессиональная привычка. Я знал, что под его кожаной курткой надежно спрятан Макаров, так же как у и меня. Сергей Дмитриевич, что-то мутно тут, вздохнул охранник, когда мы проходили мимо каких-то неопрятных мужиков в камуфляже. Они торчали у дверей и курили, поглядывая из-под лобья на посетителей. Не похожи они ни на охрану, ни на депутатов. Спокойно, руля. У нас обычная встреча, ответил я, хотя внутри что-то подсказывало. Ничего обычного в этот раз не будет. В воздухе висело напряжение, как перед грозой. На проходной охранник долго вертел наше разрешение на оружие, созванивался с секретариатом. Наконец, нам дали пройти. В длинных коридорах было пусто и гулко. Только изредка попадались какие-то люди с красными повязками на рукавах, смотревшие на нас с нескрываемым подозрением. Бля, Сергей Дмитриевич, руля говорил почти шепотом, у них под куртками броники. Я это видел, а еще заметил автоматы, цинки с патронами, наспех прикрытые газетами в углу холла. Но главное, я видел лица. Какая-то странная смесь исступления и страха. Поднялись на четвертый этаж. Возле приемной председателя стояли мешки с песком. Около них, два парня в черных беретах непонятной ведомственной принадлежности. На нас дыхнули перегаром. «Мужики, а вы за кого?» «За Россию», — спокойно ответил я. Правый берет хмыкнул. «Все мы за Россию. А если конкретнее, за тех, кто за Россию?» — повторил я, глядя ему в глаза. Помедлив, он отступил. В приемной было плотно. Плотно от денег. Тут их на квадрат площади собралось больше, чем где бы то ни было. Я осмотрелся по сторонам. Эти насмерть перепуганные люди были теми, кого позже назовут олигархами. Они и сейчас безумно богаты, но настоящего апогея могущества и власти достигнут лишь через несколько лет. Банкиры, начинающие нефтяники и прочие коммерсанты, успевшие откусить от сладкого пирога народной собственности. И они все до одного ощущали себя как одноногие без костыля. И вроде еще стоишь, покачиваясь, но и упасть недолго. Люди в дорогих костюмах набились в приемную, которая от такого количества народа стала похожа на конюшню. И запах в ней стоял соответствующий, смесь запах страха, острого пота и изысканного парфюма. И только дорогие костюмы и часы стоимостью в столетний доход среднего россиянина говорили о том, что здесь собрались все деньги страны. Хотя нет, не все. А Борис Абрамович где? Что-то не вижу, громко спросил я, и олигархи, вцепившиеся в свои портфели, посмотрели на меня с испугом. Видимо, я первый решился нарушить стоявшую здесь гробовую тишину. У него острый панкреатит. Со скорбным лицом сказала секретарь, немолодая тетка с прической вшивый домик, как у нашей Эльвиры Николаевны, он практически при смерти, лежит в ЦКБ. А что, так можно было? Простонал банкир Смолевич, уставившись тоскливым взглядом в потолок. У меня ведь тоже поджелудочная барахлит. После этого обстановка разрядилась, народ засмеялся, и в приемной начались разговоры. Банкир Сметанин горячо зашептал что-то на ухо Ходоревичу, а Фридлинд забубнил, пытаясь донести свою мысль до сидящего рядом Гусева. Тут сидело еще человек 15, в том числе и люди довольно случайные, не такие богатые, как эти. Ну а с другой стороны, кто тебя заставлял понтоваться и лепить свое ебало на все подряд, от гречки до бухла? Скромнее надо быть, тогда и доить не будут, точнее, будут, но умеренно, не так, как сегодня. В целом, глядя на испуганных олигархов, я понял простую истину. Пиар на всю страну – это не только хорошо, но и плохо. Сразу по нескольким направлениям. Так число попрошаек в моей приемной на Ленинском утроилось. Причем секретари и так отказывали разным фрикам, сектантам и даже чиновникам средней руки. Но как откажешь во встрече, например, академику или заслуженному деятелю искусств, чьи песни слушает вся страна, рука не поднимается. А еще постоянно дергала братва из молодых. Наехать на хлыста – да говно вопрос, сейчас заведем его под свою крышу. Многие из молодняка хотели взлететь на воровской Олимп в одночасье и сделать себе имя, опустив того, кого считали барыгой. Копченые со штырем не вылазили со стрелок, некоторых, особо борзых, приходилось вызывать на московский блаткомитет, а пару человек и вовсе отвезли в лес с билетом в один конец. Они оказались неизлечимы, а это все тоже благодаря пиару, в частности, появлению на телевизоре. Господин Смолевич, прошу вас, со сладкой улыбкой повела рукой секретарь в сторону резной двери. Тот встал, прожигаемый взглядами коллег по цеху, вытер пот с ранней лысины и хотел было перекреститься, но, видимо, вспомнил, что некрещенный вообще имеет гражданство Израиля. Банкир нырнул в дверь и нежно-нежно закрыл ее за собой. Дверей в таких кабинетах всегда две, и одна из них обита кашзамом и ватином, а потому за ней можно устроить оргию с толпой телок, и никто ничего в приемной не услышит. Господи, я и сам вспотел, лучше бы там и вправду были телки, но не с моим везением. Олигархи, которые всем своим видом напоминали школьную очередь на прививку, снова посмурнели и замолкли. Они тоскливо вслушивались в тишину за дверью, но, как и ожидалось, не слышали ничего. Впрочем, Смолевич вышел через пару минут, и выглядел он изрядно бледным. «Ну что?» – подскочил к нему Гусев, давний товарищ и сосед. По слухам, у них даже в Хайфе дачи рядом. «Ты дал?» «Конечно же, нет». Последовал возмущенный ответ на столь бестактный вопрос. «Да», не на шутку заинтересовался Гусев. «И сколько ты ему не дал?» «Я хотел не дать 300», мрачно ответил Смолевич, но пришлось не дать 500. «Круто», уныло прокомментировал Гусев. «Спасибо, что предупредил. Береза, сука такая, за косарь панкреатитом заболел, пока мы тут мучаемся. Умный человек, доктор наук все-таки, член-корреспондент», вздохнули рядом. «Что ты хотел?» «Да как говорили в одном романе, пикейные жилеты, Береза – это голова. Один за другим персонажи будущего списка Forbes заходили в заветную дверь, которая мне сейчас напоминала акулью пасть. Говорят, что акулы никогда не чувствуют голода, сколько бы ни съели. В этом они очень похожи на наших чиновников, а уж на высшую номенклатуру и вовсе. Господин Хлыстов, вас ожидают. Вот и я удостоился самой дорогой улыбки на свете и вошел в пещеру Элладина, которая только что на моих глазах поглотила бюджет целой области. Что меня всегда удивляло в кабинетах наших вождей, так это их закостенелое убожество. Казалось бы, 20 век на исходе. Уже и кровати с обдолбанными кореянками сами на крышу поднимаются, а тут все тот же тусклый полумрак, зеленое сукно стола и деревянные панели по стенам. Сука, как в гробу. Ну что за уродство, Сергей М. Дмитриевич. Председатель Верховного Совета выглядел на четверочку. Серое, помятое лицо, усталый вид и круги, что залегли под глазами. Так выглядят люди, замахнувшиеся на то, что им не по плечу, и внезапно осознавшие, что отступать некуда. Потому как позади, расстрельная яма. Вот и он то и дело сцеплял в замок трясущиеся пальцы и водил по сторонам лихорадочно блестевшими глазами. Где же я такой взгляд видел? Ну точно, у китайца я его видел, когда в очередной раз отпиздил его за кокс на кармане. Неужели и этот закинулся? Ладно, посидим, послушаем. И я сел на стул, сложив руки на коленях, как примерный мальчик из начальной школы. Внимательно слушаю вас. Для вас не секрет, Сергей, в который раз за сегодня начал свою речь председатель, что борьба маразма с алкоголизмом отдельно взятого человека закончилась поражением для всей нашей страны. Россия катится под откос, пенсионеры голодают, а на улицах – разгул бандитизма. Взгляд чиновника скользнул по моим золотым часам Патек Филипп, потом перескочил на бриллиантовые запонки. Я знал, что меня будут доить, и дешевым костюмом тут не замаскируешься. Так чего тогда стесняться? В такой ситуации помощь здоровым силам, которые стремятся к переменам, истинный долг каждого гражданина. Вы согласны? Ну, в целом да, соглашусь, уклончиво ответил я, дела могли бы идти получше. Но мы работаем изо всех сил, взносы в бюджет неподъемные платим. Один только НДС сколько съедает, а когда налоговая приходит, платим по второму кругу. Вам ли не знать? В кабинете повисло тягостное молчание. Что самое сложное в жизни, как вы думаете? Председатель посмотрел на меня мутными глазами. Наверное, на меня сейчас снова вывалит ушат пафосного бреда. Кто бы знал, как я это все не люблю. А еще, мне кажется, он и не слушал, что я только что говорил. А мы сейчас это проверим. Самое сложное, что видел, признался я, глядя на него кристально ясным взором, это как один гражданин пытался собрать выбитые зубы сломанными руками. Та еще задачка, скажу я вам. Юморите, это хорошо, без всякого выражения произнес мой собеседник. Самое тяжелое, это идти по выбранному пути до конца. То, что делаем сейчас мы. Так вы подумали насчет нашего предложения? Ага, не от себя просит, от народа. Понимать надо, а в чем оно заключается? Сделал я непонимающий вид. Люди со всей страны едут сюда, чтобы принять участие в священной борьбе, с лихорадочным блеском в глазах сказал чиновник. Нужно привести их сюда, разместить, накормить, в конце концов. Деньги потребны для этого. Сколько? Спросил я. Ну с учетом ваших активов, 500 тысяч долларов будут достаточно, милостиво сказал он. Вы все вернете старицей, когда мы победим. Изыскивать надо, процитировал я Диму Семицветова из известного фильма. Сами понимаете, все средства у нас в обороте. Мы их в мешках не храним. Я вечером дам ответ. Это так неожиданно, знаете ли. А сумма очень существенная. До вечера, не больше. Он посмотрел на меня немигающим взглядом и взмахом руки отпустил. Как будто я халдей какой. Вот урод. Смирив желание пробить двоечку в эту наглую харю, я вышел в приемную и бросил в сторону оставшихся загадочную фразу. До единицы поднял. Я постоял, убедился, что меня услышали, и гордо удалился, наслаждаясь перекошенным лицом известного всей стране продавца воздуха под собственной фамилией. Я точно знал, что у него таких денег нет. Понты у него вместо денег и толпы обманутых партнеров. Вечер я встречал в казино, занимаясь тем, чего не любил больше всего, наживал новых врагов. Почему-то, когда к тебе приходит успех, множество людей совершенно искренне считает, что именно ты должен решить все их проблемы. Особенно это касается дальних родственников, соседей и уже их дальних родственников. Слава богу, родней у меня не было, а из соседей одна Зойка, а то бы я с ума сошел. И если Попов, всех, кроме отца Сильвестра, и назойливых представителей расплодившихся благотворительных фондов отсеивала охрана на входе, то со знакомыми бандитами, коммерсантами и чиновниками было куда сложнее. Они имели прямой доступ к моему многострадальному мозгу и ебали его без остановки. Сегодня пятница, а потому я решил скрыться от людей, где бы вы думали, в самой толчее зала казино. А где же еще? Ну кто в здравом уме будет обсуждать важные вопросы в таком месте? Я был доволен своей смекалкой и отдыхал, наслаждаясь одиночеством. Зал полон народу, фишки шелестят на столах, а дорогие, очень дорогие и невероятно дорогие московские бляди, зачем-то притворяющиеся светскими дамами и певицами, восторженно визжали, когда шарик останавливался на красном. Но тут ко мне подбежала Люба с моим же мобильником, который я, ввиду его тяжести, ей оставил, и она все испортила. «Сергей Дмитриевич», Любка смотрела на меня с детским испугом, прямо как вчера. «Вас, председатель Верховного Совета, лично звонит». На нас начали оборачиваться. Соседний крупье даже игру остановил. «Надо будем сказать Карасю, чтобы штраф ему влепил. Крупье, он как робот должен быть. Скажи, что меня нет», поморщился я, и без нее прекрасно понимая, кто это мне наяривает на ночь глядя. «Ответь, что не знаешь, где я». «Хотя нет, не так. Скажи, что я в бане, пьяный и с толпой бледей, таких же, как у них в Белом доме, а самому пусть обязательно передадут, что идет он нахуй. Вот так и скажи, слово в слово». Во всем зале установилась гробовая тишина, и даже остановившийся шарик рулетки уже никого не интересовал. Все уставились на меня, кто-то с недоумением, а кто-то с веселым восторгом и завистью. «Что?» Любка смотрела на меня так, как будто у нее остановилось сердце. «Но я не могу, он же сам у телефона». Хлыстов у аппарата, я вырвал у нее трубку. «Ты что, все слышал? Да и хер с тобой. Понял, куда тебе пойти? Эннахау и краткое», отчетливо повторил я. «В жопу себе свои угрозы забей, чертила. В ауле у себя козами командуй. Ишь, понаехали». И я нажал отбой, ощущая, как ухнуло мое сердце куда-то в пятки и как сгустился воздух в зале. На меня теперь смотрели с ужасом, как на покойника. Хотя нет, не все. Кое-кто смотрел с уважением и затаенным страхом, словно не узнавая. Любка и вовсе упала в обморок, прямо на руки какому-то немцу, который, не скрывая восторга, облапил жадными пальцами ее роскошные телеса. Наш администратор, вращаясь в высших кругах молодой российской демократии, прекрасно поняла, что я только что сделал, и чем мне это грозит, а заодно и всем сотрудникам. И она потеряла сознание от ужаса. «Всем шампанского!» — крикнул я на весь зал. «Вы что, господа, никогда не ставили на зеро? Попробуйте, вам понравится. Сегодня казино удваивает выигрыш. 1:70, если шарик в первый розыгрыш упадет туда. Удачи в игре». И я вышел, с сожалением глядя на бледного, словно полотно Боба Дональдовича. Не привык еще американец к широте русской души. И к запросам наших баб он тоже не привык. Ну ничего, утром поймет, когда кассу посчитает. Да сейчас же половина здешних шалав, читай, светских львиц, дизайнеров и певиц ртом, окинет своих спутников оценивающим взглядом, в котором те прочтут несложную мысль. А настоящий ли ты мужик, а способен ли ты поставить на зеро так же, как Серега Хлыст прямо сейчас? Если не бизнес и жизнь, то хотя бы деньги, и они поставят. А я вас уверяю, зеро в рулетке выпадает исключительно редко, особенно если крупье давно работает на своем месте. Я вышел на улицу и закурил на промозглом ветру, с 10-го раза пытаясь добыть огонь из зажигалки. У меня ничего не вышло, и это сделал руля, который, совершив благое дело, стоял около меня и держал в одной руке зонтик, а в другой – мою мобилу. И не успел я втянуть в себя вторую сигарету, как она зазвонила опять. «У аппарата», – хмуро ответил я. «Не знаю, кто мне сейчас набрал. Наверное, гробовщик, чтобы уточнить мерку». «Ну ты даешь, Сережа». Услышал я на том конце провода веселый голос Гирша. «Мне уже 5 человек позвонили. Ну ты и учудил. Знаешь, слухи ходят, что ты парень отчаянный, но, как оказалось, я тебя серьезно недооценивал. Ты бы знал, как хохотал Борис Николаевич. Я давно такого не видел. Он что, знает?» Я приоткрыл рот, и проклятая сигарета упала в лужу и обиженно там зашипела. «Ну как, да вся Москва уже знает», — коротко хохотнул Гирш. «Ты бы в Сургут на пару недель уехал, что ли?» или на морское дно нырнул. Шутник этакий, и в трубке пошли короткие гудки. Это он отключился. Я стоял и думал, и вроде знаю, чем эта история закончится, а все равно страшно до ужаса. Скорее всего, они решатся мной потом разобраться, после всего. Но что им стоит пару автоматчиков прислать к подъезду? Сейчас ведь всем на все насрать будет. Кровушка рекой польется. Свалю-ка я, пожалуй, из города. Но не в Сургут, это слишком предсказуемо, а куда-нибудь еще. А вот куда, придумал. Глава 17. Решение свалить куда-нибудь оказалось верным. И за месяц вынужденного отдыха на Кипре я успела смотреть все наши инвестиционные виллы, изучив там каждый гвоздь. От моря и солнца меня вскоре уже начало тошнить, и сильно захотелось на работу, в промозглую, дождливую Москву. Поэтому, как только стало можно, я прыгнул на самолет и вернулся домой. 4 октября, с самого раннего утра я уже был в офисе, сидел в кабинете и смотрел прямое включение по НТВ из окрестностей Белого дома. Показывали все без купюр, потому как отчаянные корреспонденты торчали прямо рядом с оцеплением. Дверь распахнулась без стука, на пороге стоял Димон-китаец, красный, взъерошенный, в кожаной куртке нараспашку. За ним вваливается остальная братва, Карась, Копченый, Штырь, Саня Троллейбус. От них разит дорогим виски и какой-то нервной, пьяной энергией. Серый, орет китаец, размахивая бутылкой Мацаллан. Ты видал, что творится? Танки пошли. Видал, говорю спокойно. Присаживайтесь. Убавляю звук на пульте, нажимаю кнопку коммутатора и прошу девочек из секретариата принести какую-нибудь закуску. Похоже, братва пила на голодный желудок. Вон, как качает карася. Как бы их тормознуть с бухлом? Сегодня нужно иметь трезвую голову. Но какой там? Они все на взводе, перебивают друг друга. Серый, ну чем закончится? Это Саник, деловой до мозга костей, даже сейчас прикидывает риски. Прямо вижу по глазам, как работает счетная машинка в его башке. А я говорю, раздавит их к хуям. Копченый грохает кулаком по моему столу. Я осторожно придерживаю руками тяжелый пресс-папье из зеленого малахита. Оно у меня больше для понтов, а не для дела. Но если разобьется, будет жалко. Погоди ты, Штырь отпивает прямо из горла. А если эти, из Белого дома, все-таки? Нет никаких если, обрывает его китаец. Я только что с Садового. Там ПТРы идут колонной, десантура, все, кино не будет, электричество кончилось. Нам приносят мясную нарезку и несколько видов сыров с медом, плюс свежий багет, благо напротив офиса на прошлой неделе открыли французскую пекарню. Братва тут же набрасывается на хавчик, едят прямо руками, жадно, облизывая пальцы. Смотрю на них, вроде взрослые мужики, все при деле, у каждого свое направление в нашем уже совсем не маленьком бизнесе. А сейчас как пацаны во дворе, глаза горят, руки трясутся, страшно им, мне, впрочем, тоже страшно, хоть и знаю, чем закончится все. К нам присоединяется Исик, жмет всем руки и тянется за стаканом, подрагивают пальчики у финансиста нашего, тоже нервничает изрядно. Я уже и чемоданы собрал, если Ельцин проиграет, не проиграет, я в сомнении смотрю на стакан с вискарем, который мне набулькал Карась. Все-таки такой день, могут позвонить из Кремля, надо быть трезвым. Или там, в Кремле, Ельцины-ка уже и сами накатили, почему не проиграет. Мы все-таки чокаемся с братвой, я совсем не по правилам, залпом, выпиваю вискарь. Он теплой волной устремляется вниз, поднимаю глаза, все внимательно на меня смотрят. Знают, кто к нам приезжает играть в покер на второй этаж. Ночью генерал Макашов пытался взять штурмом Останкино, чтобы Рудской мог обратиться к нации, и у него ни хера не вышло, отряд «Витязь» там кучу верховников покрошил. А это значит что? Что? Жадно спросили пацаны. Карась разливает по новой, спецура за Ельцина, пояснил я, так бы они генералу красную дорожку расстелили, а потом еще в Кремль проводили. Но нет, была бойня. Это, в общем-то, нехитрая мысль с трудом заходит в головы братвы, а вот Исик все сразу понял и прямо лицом посветлел. Небось, уже мысленно распаковывает чемоданы. Поехали, решаюсь я. Куда, не понимает Штырь. К Белому дому. Сами там все посмотрим. Парни на секунду затихают, а потом китаец расплывается в глупой улыбке. А поехали. У меня как раз еще две бутылки в машине. Заебись. Только этого мне не хватало. Но включать заднюю уже возможности нет. Братва толкается в дверях. Спускаемся к парковке. У подъезда 3/600 Мерса и гелик Карася. Плюс 2 широких охраны, моей и Исика. Рассаживаемся, Я с китайцем, остальные по своим тачкам. Мой водитель Коля смотрит вопросительно. На Новый Арбат, командую я, только включи мигалку, чтобы обозначить себя, а то еще пальнет кто случайно. Едем кортежем, 6 машин, все с блатными номерами, с сиренами. На первом же блокпосту нас все-таки тормозят. Молоденький лейтенант, поправляя калаш на плече, заглядывает в окно. Господа, нельзя туда. Китаец достает пачку баксов. Командир, мы только глянем. Обратно через полчаса. Глаза лейтенанта становятся квадратными. Прямо в ступор впал. Небось впервые видел столько баксов в пачке. Но у меня приказ. А господин Франклин очень просит. Димка ловко пересчитывает долларовые купюры. Просто профи. Лейтенант мнется, но деньги берет. Машет рукой. И нас пропускают через оцепление. Новый Арбат непривычно пустой. Только военные грузовики и редкие санитарные рафики. Сворачиваем к бывшему Калининскому мосту. И тут я их вижу. Два Т-72, хоботами в сторону Белого дома. Один как раз стреляет. Грохот такой, что в ушах звенит. Из дула валит пороховые газы. Из башни высовывается какой-то военный и обалдело на нас смотрит. Мы паркуемся чуть в стороне, в начале моста. Выходим. У Карася в руках пакет со льдом и стаканами, а у Копченого – сигареты блоками. Танкисты, совсем пацаны, лет по 18-20, чумазые, в промасленных комбизах, таскают снаряды, переговариваются матом. Один, постарше, с капитанскими погонами, косится на нас настороженно. Кто вы такие, и что тут делаете? Инспекция от Грачева, вру я, присаживаясь на парапет, послали узнать, как у вас тут дела. Судя по закопченному виду Белого дома, дела были пучком, что мне и подтверждает капитан. Угощайся, командир. Китаец протягивает капитану почти полную бутылку Мацаллан. Тот принюхивается. Нам нельзя, мы при исполнении. Бам! Танк опять стреляет, и мы на секунду глохнем. Что-то сжалось в груди, и как будто сердце остановилось на мгновение. Страшно стало до ужаса. Хорошо, что мы пьяные все. Кислый, разрывающий горло пороховой дым ворвался в легкие, и я закашлялся. Вот оно как настоящая война пахнет. Ни в одном фильме не увидеть этого, не почуять дрожи в ногах после выстрела, и не ощутить этого гадостного привкуса во рту. Снаряд разрывается где-то на уровне 7-го этажа, и ответного огня нет. Впрочем, белых флагов тоже нет, а значит, танкисты продолжат. Да ладно, Копченый достает сигареты Мальборо. Курнуть-то вам можно? Курнуть можно, милостиво кивнул танкист. Но вы, парни, совсем ненормальные. Вон на том доме у снайперов точки. Положили бы вас к херам, и даже разбираться бы никто не стал. А зачем это нас класть? Удивились мы. А потому что можно, любезно пояснил танкист. Из чувства, так сказать, обостренной социальной справедливости. Сейчас на таких машинах приличные люди не ездят. Если к тем временем узнает, откуда военные. Кантемировская дивизия. Танк снова стреляет, и мы все вздрагиваем. 7-й этаж начинает дымить сильнее, в окнах появились языки пламени. Считай, подогнали кантемировским греф, Копченый присаживается рядом, мы чокаемся стаканами. Прямо под новый выстрел, уже второго танка. Братва, а давай под каждый залп, кто-то говорит тост. Идея народу заходит на ура, первым говорит Штырь, потом Копченый. Это все тюремные тосты. Про то, как Чиферок согревал наши души и про вспомним тех, кто мотает свой срок. Белый дом конкретно так горит, черный дым поднимается в серое октябрьское небо. Интересно, сколько они его так еще долбить будут? Я задаю этот вопрос капитану. Тот уже успел остаканиться у ясика и пожимает плечами. Сколько прикажут? Выстрелов целый КамАЗ, показывает нам на грузовик. Да, тут можно Верховный Совет сравнять с землей, а ведь где-то там, внутри, люди. Но об этом сейчас лучше не думать. Танк бьет снова, и мы, не сговариваясь, поднимаем стаканы, как в каком-то жутком ритуале. За Россию! Поднимает тост китаец. За Россию! Эхом отзываются все. Карась отходит в сторону, говорит по мобильному, наверное, звонит своим, дает указание закрыть казино. Хоть выручка может быть и большой, но сейчас не доставок на зеро. Чревато. Копченый травит армейские байки про свои афганские приключения. Танкисты, те, что свободны, слушают, дымят американскими сигаретами. Капитан, освежив стакан, потихоньку расслабляется, уже и сам истории рассказывает, про училище, про то, как их ночью подняли, как по городу колонны шли, а москвичи из окон выглядывали, случайно задели припаркованную быху, а я стою, смотрю на горящий белый дом и думаю, вот оно как бывает. Еще вчера в этих кабинетах законы принимали, а сегодня танки по ним прямой наводкой лупят. И мы здесь, в центре Москвы, пьем виски с танкистами, как на полигоне каком-нибудь. Штырь притаскивает из машины еще бутылку. Это уже почему-то обычная водка. Ну что, еще по одной. Погоди, китаец кивает на танк. Вот еще разок бабахнет. Грохот выстрела. Звон стаканов. Горький дым сигарет. Черные клубы над белым домом. К моему сотовому отправляется ИСИК. Он названивает в дилинг банка, узнает, как открылась биржа. Сергей Дмитриевич. Там это, рубль падает, хрен с ним, с рублем, отмахивается Копченый, сегодня другое решается, не упадет ли Россия, и все молча киваем, сегодня мы здесь, на мосту, пьем с танкистами и смотрим, как горит не просто здание, горит целая эпоха, советская эпоха, которая уже никогда не вернется, танк стреляет снова, и мы поднимаем стаканы, я очень надеялся выспаться, ведь мне все-таки позвонили со Старой площади и торжественным голосом пригласили на прием в Кремле. Идти туда с помятой рожей не хотелось, и я не стал включать будильник. Надо прийти в себя, душ, плотный завтрак. Но не срослось. Серый, ты должен приехать. В голосе китайца я услышал панику. Это было странно, ведь учитывая степень отмороженности данного персонажа, должно было произойти что-то и вовсе из ряда вон. Что случилось? И куда приехать, зевнул я, поглядывая на часы, 4 утра, да он совсем охренел, на Хованское, сейчас, нервно ответил Димон, Колян за тобой уже выехал, а во, китаец просто так моего водилу поднимать бы не стал, да что за херня там у вас происходит, проскрипел я, накидались вчера с танкистами знатно, а Ленке, которая заботливо выложит на стол таблетку и записку, отчего именно эта таблетка, дома нет, она в Штатах и... Насколько я знал, еще не родила, хотя в клинику уже устроилась. Да где же вы родимые, кругленькие, беленькие, хлопал я дверцами шкафов. Ну никогда запомнить не могу, где это все лежит. А, вот же он. Я забросил в себя сразу 2 цитрамона и запил водой из-под крана. Она была полное дерьмо, отдавала привкусом железа гнилых труб. Почки отвалятся когда-нибудь, будет мне наука. Или железо, это хорошо. Будет мощный гемоглобин. Я со стоном всунул ноги в джинсы и надел водолазку. Навряд ли меня на светский раут приглашают. Кстати, а куда меня приглашают? Китаец не сказал, а я, мучимый похмельем, даже не спросил. Разборка, он бы и без меня вырулил. Наблатыкался уже не слабо, да и репутация полного отморозка на него работает. Нет, это точно не разборка, не назначают стрелки так рано. Госорганы наехали, а за что и почему ночью? Короче, я ничего не понял, но на всякий случай взял пистолет, а в карман сунул ксиву помощника депутата от ЛДПР. И вроде бесполезная пока херня, а неплохо так мозги проясняет особо ретивым чинушам. Опробовал уже пару раз. На месте мы оказались минут через 30. Ранним утром Колян не заморачивался соблюдением скоростного режима, да и мигалка распугивала едва проснувшихся автолюбителей и бойцов коммунального фронта. А вот и оно. Да, дерьмо полное. И мы в нем сидим по уши. Я тут же догадался, за каким хером у запертых ворот стоит тентованный КамАЗ, кто его привез и, главное, что в нем лежит. Не здорово быть в такое время владельцем крематория. Полковник Василенко. Меня остановил огромный, почти квадратный мужик в камуфляже и берцах. Он махнул перед моей похмельной физиономией коркой немеренной крутизны и безапелляционно произнес: «Открывай ворота и запускай свою печку». Заебались уже ждать. Основание, я наклонил голову и выдохнул на него весь скопившийся перегар. «Документ привез, у меня приказ», — твердо сказал полковник. «Не положено документ. А что тут у тебя?» — спросил я, и полковник приоткрыл полог. «Нельзя сидельцам по матери ругаться». И я не стал, вслух не стал, а про себя крыл почем зря. И этого полковника, и его начальство, и нашего президента, который допустил это. Кузов был набит телами, брошенными беспорядочной кучей. Молодые, старые, в основном мужики, но и несколько голых женских лодыжек я увидел тоже. В глазах паренька, что лежал в метре от меня, навсегда застыло какое-то наивное удивление и совершенно детская обида. Он до самого конца не верил, что это происходит с ним по-настоящему. Пацан ведь совсем. И меня вывернуло от этого зрелища наизнанку. Я блевал натужно, до боли в животе, до появления горечи во рту, а полковник лишь смотрел на меня недоуменно. «Открывай ворота», — снова потребовал он и зло оскалился. «У нас время, скоро еще десяток таких КАМАЗов подъедет. И чего это вы, Сергей Дмитриевич, слабину дали? У вас ведь и у самого руки в крови по локоть. Вы у нас человек известный». Я вытер рот платком, который заботливо подал мне Коля. «На мне невинной крови нет», — ответил я, устало привалившись к кузову спиной. «Меня трясло, как осиновый лист. Я, в отличие от тебя, сука, невинных людей не расстреливал. Мы солдаты, а не палачи, и воюем с такими же, как мы сами. Если человек по кривой дороге пошел, то он уже знает, что свою пулю поймает когда-нибудь. Он готов к этому, понимаешь, такая у нас жизнь, и мы ее правила приняли. А то, что ты сделал, гореть тебе в аду, падла. Ну сейчас подеремся, или будет что посерьезнее». Я тихонько расстегнул пуговицу на пиджаке. «Успею вытащить Макаров? Сильно сомневаюсь. Это спецура. Он от меня мокрого места не оставит, и ствол не поможет. Открывай ворота», — спокойно посмотрел на меня полковник. «И ты ни хрена не понимаешь. Это мятежники, а не мирняк. Они бы страну кровью залили, как в гражданскую. Мы это сделали, чтобы такие, как ты, и дальше жировать могли». «Открою», — согласно мотнул я головой. «Если ты мне двух главных покажешь, вице-президента и председателя вашего сраного Верховного Совета. Если они тут, в этом кузове, я сам замок с ворот сниму и рубильник дерну, и даже тела разгружать буду». «Их тут нет», — зло засопел полковник. «Они в изоляторе на Лубянке, показания дают». «Понятно», — усмехнулся я. «А что же ты с этих показаний не снял? А, тут же половина случайных людей. Они и оружие в руках отродясь не держали. Отдайте тела матерям и женам, пусть похоронят по-человечески. Что ж вы, суки, с людьми, как с падалью последние обращаетесь? Концы в воду решили спрятать? Да, как будто и не было ничего. Открывай ворота, Хлыстов», — заревел полковник, — «иначе сам в этот кузов ляжешь. Или ты думаешь, что тебе все можно? Послал прилюдно важного человека, и теперь в дамках? Да ни хрена ты мне не сделаешь», — зло усмехнулся я. «Я же целый помощник депутата. Я теперь плоть от плоти той же системы, что и ты. И сегодня вечером на приеме в Кремле буду руки всяким уродам пожимать и тосты поднимать за тех, кто эту бойню допустил. Я буду там, куда мясников вроде тебя не пускают. Проваливай, полковник, и Жмуров своих увози. Можешь рапорт написать, что тебя уголовник Хлыстов тоже нахуй послал. Но если у тебя хоть капля мозгов есть, то ты их отвезешь в другое место, а сам скажешь, что тут света не было ввиду критической поломки электроподстанции. Зуб ставлю, что ее уже раскурочили. И стрелять ты здесь не будешь, потому что у тебя приказа нет. Все, вали отсюда. Ты же с танкистами на мосту пил», — зло посмотрел на меня Василенко. «Что же ты тут девочку из себя строишь? Танкисты воевали», — выплюнул я, — «а ты безоружных людей, которые по глупости в Белый дом приперлись, просто взял и расстрелял. Там же бабы лежат, или они тоже мятежники? Полковник, я тебя закрою». Василенко пошел багровыми пятнами. «Ты у меня за соучастие на пятнашку сядешь». «Я не сяду», — покачал я головой. «И ты, полковник, не сядешь за то, что сделал. И те двое уродов, что людей на убой привели, тоже не сядут. Никто не сядет. Все об этом просто забудут. Все будут жить так, как будто ничего не случилось. Будут пить, есть и трахать баб, и выбросит из головы этих людей. И знаешь, кто первый о них забудет? Те, кого сейчас на Лубянке допрашивают. Все, уезжай, полковник, тут тебе не обломится». Через пару минут КАМАЗ взревел движком, выплюнул мне в лицо струю солярочного дыма, развернулся, растерев по асфальту блевотину, и погнал куда-то еще, чтобы спрятать следы чудовищного преступления. А я смотрел на удаляющуюся машину и не понимал, да кто же из нас на самом деле бандит, я или государство? Ответ, что пришел мне в голову, оказался совершенно однозначен. Ну, точно, не я. Глава 18. Георгиевский зал Кремля сиял огнями. Номер 2 шла рядом, в белом вечернем платье от Yves Saint Laurent, сама элегантность. Голая спина, жемчужное колье. Контраст с тем, что я видел вчера, черный обугленный остов белого дома и нынешняя картинка, был чудовищным. Все это казалось нереальным. Почему я взял навстречу лобнинскую Лену? Так приглашение было на 2 персоны. Не карася же тащить с собой. Фуршет был на ногах, народ клубился вокруг высоких столиков, расхватывая бокалы с шампанским и рюмки с водкой. Была и закуска, разные канапешки и сыры. В толпе курсировали десятки официантов в смокингах. Играл струнный квартет. Я на это смотрел и не мог поверить, что полдня назад тормозил своим телом КамАЗ с трупами возле Хованского кладбища. «Ты что такой смурной?» – тормошила меня Лена, кокетливо поправляя высокую прическу. «Ой, смотри, Гайдар, и Лужков еще, а вон еще Березовский». Я помахал рукой Абрамычу и подвел к нему девушку. Серый кардинал выглядел на все 100%. Костюм от Бриани, шикарный галстук и румянец во все лицо. Ну точно, умирает. Может, предложить ему лучшее местечко на Хованском? О, Сергей. Береза крепко пожал мне ладонь, приложился к ручке Елены. Причем успел незаметно подмигнуть, давая понять, что понял разницу между девушками. Нынешней и той, с которой он познакомился в Логовозе. Как здоровье? Невинно поинтересовался я. Говорят, в ЦКБ отличные врачи. Подлатали, коротко ответил олигарх. Буду жить. Слышал о твоем бенефисе. А чем вы? Аристократически изогнула бровь Лена. Вживается в роль. Ах, вы не в курсе? Усмехнулся Березовский. Ваш спутник несколько дней назад прилюдно послал на 3 буквы председателя Верховного Совета. И представляете, вчера его арестовали. Все теперь усматривают в этом знак судьбы и гадают, кого следующим пошлет господин Хлыстов. Даже ставки делают. Березовский и Иезуитский улыбнулся. Вот же ехидно зловредная. Кстати, Сергей, хочу познакомить тебя с одним очень влиятельным человеком. Елена, я украду на минуту вашего спутника, не дожидаясь ответа. Березовский увлек меня в кружок крепких мужчин в темных костюмах, что в углу пили водку. В центре стоял с рюмкой невысокий, круглолицый товарищ с высокими залысинами на голове. Это генерал Коржев. Георгий Константинович отвечает за охрану президента. Мы обменялись рукопожатиями, и мне тут же сунули рюмку. Ну, за победу. Чокнулись, выпили. Березовский молчал. Группа поддержки генерала тоже. Поглядывали на меня нейтрально. У вас имя, отчество? Как у Жукова, начал разговор я, кося краем глаза в сторону Лены. Вокруг нее уже собрался кружок не меньше, чем у Коржева. Как бы ее ни увели, столько мучений мне это доставило в училище, вздохнул генерал. На каждом партсобрании напоминали, что должен соответствовать. Березовский тут же вставил свои 5 копеек про дебилизм партийных деятелей Союза, разговор оживился, а народ налег на закуски. Борис Николаевич, наклонился ко мне Коржев, распорядился наградить вас, Сергей Дмитриевич. А во как, по имени-отчеству. За что? По совокупности. Готовьте дырку в пиджаке. Медаль защитнику свободной России. Я поперхнулся водкой, которую аккуратно цедил из рюмки. Напиваться на фуршете не входило в мои планы. Я защитник свободной России. А что, есть такая медаль? Мы все тут защитники, обвел руками генерал зал. Поздравляю. Спасибо, конечно. Это высокая честь. К микрофону, с рюмкой в руке, вышел, покачиваясь, Борис Николаевич. Квартет прекратил играть, воцарилась тишина. Дорогие эр-россияне, друзья мои, в эти октябрьские дни наша молодая российская демократия прошла через ХМ тяжелейшие испытания. Группа заговорщиков, окопавшихся в Белом доме, попыталась повернуть страну назад, в прошлое. Они хотели вернуть времена очередей, пустых прилавков, железного занавеса. Они мечтали снова командовать и приказывать. Но российский народ сказал им решительное «нет». Ельцин мощно рубанул воздух беспалой рукой. Раздались первые аплодисменты, которые перешли в овацию. Ну, допустим, «нет» сказали вовсе не россияне, а сотрудники отряда «Витязь». Но кого интересует мое мнение? Дождавшись окончания, Ельцин напористо продолжил. «Благодарю солдат и офицеров, которые выполнили свой долг перед Россией. Они не дрогнули, когда пришлось принимать тяжелое решение. Они защитили конституционный строй и свободу, за которую мы все боролись в августе 91-го. Отдельное спасибо москвичам. В трудную минуту вы поддержали законную власть, не поддались на провокации, не пошли за теми, кто звал к гражданской войне». Тут Ельцин отсалютовал рюмкой улыбающемуся Лужкову. «Хочу заверить, никакого возврата к прошлому не будет. Мы будем твердо идти по пути реформ, строить новую, свободную Россию. Ура!» Квартет заиграл гимн России, а я тихонько, мелкими шажками, свалил в сторону Лены, рядом с которой стоял пожилой очкарик в потертом костюме. Он был без галстука, зато из кармана по-пижонски торчал белый платок. «Сергей, познакомься!» Лена дождалась, когда закончится гимн и отзвучат новые аплодисменты. «Это Баграт Шалвович, Поэт и бард, песня про удачу, это ваша, удивился я знакомству. Моя, Баграт покосился в декольте Лены, я уже взяла автограф, похвасталась девушка. А тут что делаете, Баграт Шалвович, Лена чуть ли не прыгала от восторга, подписал письмо деятелей культуры, раздавите гадину. Представляешь, Сергей, что за письмо, поднял я бровь, я, видимо, что-то пропустил, я все узнала, про то, что фашисты в Белом доме взялись за оружие и их нужно уничтожить. В известиях опубликовали. Баграт Шалвович, я все правильно поняла, тот неопределенно покивал и грустно посмотрел, как я приобнял девушку за талию. А вы чем занимаетесь? Спросил он у меня. Кажется, я вас видел по телевизору. Всем подряд, не стал углубляться я. Нефтью, золотом. Сергей распродает родину. Засмеялась Лена. Я тайком больно ущипнул девушку за бок. Ай, Лена на меня уставилась в возмущении. Мы одних налогов за прошлый квартал заплатили 40 миллионов. Со значением посмотрел я на нее. Хотел было сказать фильтруй базар, метелка, но перед моим внутренним взором появилась Серафима Леонардовна. Она грозила мне пальчиком, а на ее интеллигентном лице застыло глубокое укоризна и порицание. К великому моему сожалению, если женщина красивая, то совершенно не обязательно, что она при этом еще и умная. И вообще, Лену номер два привели сюда для того, чтобы она своим ртом улыбалась, а не для того, чтобы она издавала с его помощью какие-то невразумительные звуки. И уж точно она не должна брать визитки у посторонних мужиков и прятать к себе в сумочку, думая, что я этого не вижу. Вечер набирал обороты, а я тоскливо смотрел по сторонам, не понимая, как бы мне выбраться отсюда по-тихому. Пьяные рожи, теряющие остатки респектабельности, кружили вокруг меня хороводом. Они победили, они, не кто-то другой, а поэтому им можно теперь все, и мне можно все. Можно на красный свет перекрестки проезжать, можно за буйки заплывать и даже старушек на зебре давить. Недолгий период демократии закончился прямо сейчас, на моих глазах. Теперь начнется имитация ее же, чтобы народ лишний раз не напрягался. Демократия вместо денег, это ведь хороший обмен, честный. Народу, демократия, а деньги, вот этим господам, одним из которых я стал. И ведь здесь почти все знают, кто я, и как зарабатываю на жизнь. Но ни на одной харе даже тени брезгливости нет. Напротив, они масляно мне улыбаются, жмут руку потной ладошкой и уверяют в вечной дружбе. Они все мечтают оказаться на моем месте. Еще бы, мне же сам дед благоволит. Я ведь его любимый шут на текущий момент. Дедом его называют, разумеется, только в ближнем кругу. Я украду Сергея Дмитриевича, один из тех, кто вился вокруг тезки маршала, культурно, но твердо взял меня за локоть и в очередной раз оттащил от спутницы. Прямо сегодня день воров. То Березовский был, то теперь этот. Участник празднований представился, но я был под шофе и сразу позабыл его имя, думая, что оно мне не пригодится. И ошибся. А ведь он не прост, не высок, худощав, неприметен, глаза острые, насмешливые и умные. И даже разрешение у Лены он спросил лишь из вежливости. Ему похрен ее мнение. Такие, как он, людей просекают за пару секунд. Достаточно понаблюдать, как девушка ведет себя в непривычной обстановке, как носит длинное платье, как ходит на каблуках и как иногда трогает мочки уха, оттянутые непривычной тяжестью массивных серег. Он ставит на ней клеймо лохушка и более не обращает на нее никакого внимания. Есть мнение наверху, значительно сказал он, устремив глаза к потолку, что именно вы должны заняться санацией Финистбанка. Так, я напряг мозг, вспоминая, что такое санация. Слово похоже на санитарию. Значит, банк придется лечить. Что-то не припомню этого Финиста, наморщил я лоб. Банков в свободной России развелось столько, что знать их все было решительно невозможно. Многие и вовсе создавались под одну единственную экспортную операцию, после которой бабло оседало в офшоре, а мутный банчишка сливался как использованная туалетная бумага. Это небольшое финансовое учреждение, понимающе усмехнулся мой собеседник, и оно принадлежит именно тому человеку, которого вы в свойственной вам бесподобной манере лишили значительной части авторитета. Это кому-то кажется остроумным, удивился я. Чтобы именно я забрал этот банк, именно, волчьей усмешкой оскалился человек, чье имя я судорожно вспоминал. Вот ведь я дурак. Именно такие люди и рулят процессами, оставаясь в тени публичных фигур. Безымянные замы руководителей аппаратов, советники и личные помощники. Вот и этот один из них. Наверху считают, что это понравится Борису Николаевичу, пояснил он. «Ну, вы понимаете, преступление и наказание Достоевского читали, да что тут понимать? Падающего, толкни, известный принцип любого чиновничества, и ведь открутиться нельзя, царя надо потешить, хотя, а его земляки, прозрачно намекнул я, надеясь соскочить, они могут быть против, наверху считают, что вы справитесь с этим небольшим затруднением», оскалился довольный моей понятливостью визави, который отлично понимал, что втравил меня в лютый блудняк, из которого я еще выгрести буду должен. Вот уроды, тонко мне напомнили мое место. Видно, кому-то показалось, что слишком быстро и слишком высоко я взлетел. Я ехал назад, жадно лапая Ленку. У меня были серьезные планы на этот вечер, но тут зазвонил телефон. Руля, который выполнял роль переносчика этого неподъемного агрегата, повернулся ко мне и извиняющимся тоном произнес: «Сергей Дмитриевич, вас». Ему было очень неудобно, что он отвлек меня от столь важного занятия, но дело превыше всего. «Ну кто там?» – недовольно спросил я, беря трубку. Определитель выдал какую-то непонятную комбинацию цифр. «Неужели?» «Сережа», – услышал я слабый голос где-то далеко. «У нас с тобой дочь родилась. Ты рад, правда?» – спросил я пересохшим горлом. И вроде бы готовился к этому событию, а как будто не со мной это все. «У меня теперь есть ребенок, я прожил две жизни, и все две жизни был совершенно одинок, а тут дочь. Это же получается, что я ее, в бантиках, когда-нибудь в школу поведу, в первый класс, и буду слушать милую девчоночью билиберду? Да я своим ушам не верю». И как дурак переспросил: «Что, правда?» «Ну конечно, правда», — удивленно ответила Ленка на том конце провода. «Неужели ты думаешь, что я такими вещами шутить стану? Кстати, тут в роддоме долго не держат, меня выписывают уже завтра. Я побуду в Штатах еще неделю, за Машей понаблюдают, а потом прилечу. Пришли, пожалуйста, еще денег, медицинские счета очень большие». «Хорошо», — ответил я, — «жду. Похоже, сегодня вечером у меня облом». Ленка номер два сидела рядом, надувшись как мышь на крупу, и даже слезы в глазах стояли. Она все слышала, до последнего слова, да и как не услышать, если мы до этого сидели в обнимку. «Можно меня домой отвезти, Сергей Дмитриевич?» — сухо спросила она, и я молча кивнул. «Вот так и прилетает птица обломинга, в самый неподходящий момент. Или эта теща моя колдует? Кстати, раз мне теперь разрешено старушек на перекрестках давить, так может, я посмаковал эту сладостную мысль, а потом выбросил ее из головы. Не с моим счастьем. Санация банка, по крышу набитого ворованным бюджетным баблом, мутными схемами и не менее мутными бенефициарами, которые, тем не менее, ни в одном реестре не числились, внесло в нашу жизнь толику нездорового оживления. Я отрядил на захват этого бизнеса целую зондеркоманду, которая лишь частично была укомплектована финансистами. Туда целый взвод огневой поддержки был послан и сам профессор, который теперь передвигался на прикрепленном к его особе 600-м Мерсе с личным водителем. Ему по статусу законника не положено имущество и бизнес иметь, но зато пользоваться чужим никто не запрещал, и он пользовался всем этим с превеликим удовольствием. А я, спихнув с себя эту грыжу, занялся другими делами. Ведь впереди выборы, а я член какого-то там совета и номер 10 в избирательном списке, так что положение обязывает. Офис ЛДПР гудел как пчелиный улей. Люди в поношенных свитерах, украшенных россыпью катышков, еще не подозревали, какой оглушительный успех ждет их впереди. Именно поэтому они и сохраняли душевное спокойствие. Они не знали, что скоро снимут свитера и наденут костюмы от Армани. Тут многое поменялось. Так, баннер с названием ЛДПСС все-таки сменили на актуальный, неохотно признав таким образом распад Советского Союза, и даже кондиционеры поставили, о чем мне шепнула счастливая секретарша. Правда, сейчас они были отключены за ненадобностью, но я все равно проникся. На благое дело мои деньги пошли. Секретарша Жириновского теперь в прохладе летом будет сидеть и не вспотеет, как загнанная лошадь, наполняя приемное запахом дезодоранта и превращая ее в газовую камеру. «У себя», — кивнул я на дверь. «Ждет», — кивнула она, и я открыл высокую обшарпанную дверь, из-за которой слышался неимоверный гвалт, и тянулись облака сигаретного дыма. Там шел мозговой штурм, а ведь я в очередной раз на этой неделе пытался бросить курить. «Ты», — обвинительно ткнул в мою сторону Жириновский, когда я вошел. «Скажи, Сергей, что мы должны делать, когда Верховный Совет разогнали? Эти олухи ни хрена не понимают. Землю под собой рыть, Владимир Вольфович, без тени сомнений сказал. Поляна свободна. Чуть прощелкаешь челюстью, всякие босяки набегут и отожмут тему. Она же теперь ничья. Вот, торжествующе взвыл Жирик. Человек в политике всего ничего, а как тонко ситуацию чувствует. Учитесь, бездари. Сергей, ты со мной поедешь, безапелляционно добавил Вольфович. Куда это? С подозрением уставился я на него. На агитационном поезде. Вождь рассек воздух ладонью, словно Чапаев шашкой. Тула, Воронеж, Ростов, Краснодар. Потом до Ставрополя и назад. Весь юг закроем одной поездкой. Кавказ? Нет, дальше не поедем. Там, ХМ неспокойно сейчас. Я в Ставрополь не могу. Поднял руки я. У меня жена родила вчера. Скоро прилетит, а меня дома нет. Скандал, развод и битая посуда. Я не поеду, Владимир Вольфович. Ладно, смилостивился Жириновский. Тогда до Лисок и назад. Знаешь, где Лиски находится? Нет, помотал я головой. И никто этого не знает, хохотнул Жириновский. А там, на минуточку, 55 тысяч человек живет. Этот городок пару лет назад Георгиудеш назывался. Коммунисты, идиоты, в честь какого-то румына город назвали. Все бабки обплевались, они его фамилию выговорить не могут. А Жирик-то прошаренный. Смотри, как хорошо знает географию. Ну, Зюганов туда точно не поедет, задумался я. Если эти лиски хоть немного на мою лобню похожи, то они за вас все проголосуют. У нас народ проголосует даже за жопу с ушами, лишь бы ее по телеку показывали. Так что телевизор надо выкупать. Представляете, сегодня жопа с ушами по Первому каналу выступала, а завтра, вот она, прямо перед тобой, речь толкает и обещает снова колбасу по 2,20, водку по 3,62 и массовые расстрелы для услаждения взора измученного демократии и населения. Не, Лиски, это стопудняк, Владимир Вольфович. Вы их тепленькими заберете оптом. Ты меня все время расстраиваешь, Сергей, тяжело вздохнул Вольфович. Я когда с тобой общаюсь, потом хочу весь свой штаб уволить. Послезавтра в 8 утра на Курском вокзале. Не опаздывай. Я посидел там еще немного, послушал, прокоптившись насквозь сигаретным дымом, а потом попрощался и двинул на выход. И зачем я сюда приперся? Ведь неделя минимум псу под хвост. Шеф, вас, руля протянул мне мобилу. Говорит, соседка, да что за день такой сегодня странный, не с Тверской, надеюсь, у меня с ней отношения как-то не очень, слушаю, сказал я, прижимая телефон к уху. Сережа, услышал я рыдающую зайку. Сережа, помоги, Витька мой при смерти, что случилось, похолодел я. Сосед, хоть и побухивал, но был на редкость здоровым мужиком, спирт с мужиками в гараже выпил, прорыдала Зойка, один дуба дал уже, один ослеп. А Витька мой умирает. Куда, шеф? Повернулся ко мне Колян. В лобню, скрипнул я зубами в бессильной злобе. Надо кое-кого в чувство привести. Глава 19. Небольшой городок бурлил как котел, а парковка около нашей базы в кафешке дала бы фору любому автосалону. Я подтянул сюда братву из Москвы и Долгопрудного, и теперь чуть ли не сотня бойцов откровенно скучала, ожидая команды. Никто ничего не понимал, особенно Копченый, которого я тряс за грудки, как грушу.